Он посмотрел на гранату, которую держал в руке, и расчувствовался, когда Андрес перебрался через вал. Обняв его и все еще не выпуская гранаты из рук, так что она легла Андресу на лопатку, гранатометчик расцеловал Андреса в обе щеки. «Я очень доволен, что все обошлось благополучно, брат», — сказал он. «Я очень доволен». «Ой, где твой начальник?» — спросил Андрес. «Я здесь начальник», — сказал тот. «Покажи свои документы». Он пошел в блиндаж и при свече просмотрел документы, сложенный пополам кусочек шелка, трехцветный, как флаг республики, с печатью СВР в центре, охранное удостоверение или пропуск, в котором было проставлено имя Андреса, его возраст, место рождения и указано данное ему поручение. Все это Роберт Джордан написал на листке, вырванном из записной книжки, и поставил штамп СВР. И, наконец, четыре сложенных листочка донесения Гольцу, обвязанные шнурком и запечатанные воском с оттиском металлической печати СВР, которая была вправлена в деревянную ручку резинового штампа. «Такие я уже видел», — сказал начальник поста и вернул Андресу кусочек шелка. «Они у вас у всех есть. Но без такой бумажки это ничего не значит». Он взял удостоверение и снова прочел его сначала до конца. «Откуда ты родом?» «Из Вилла-Канехаса», — сказал Андрес. «Что там у вас растет?» «Дыни», — сказал Андрес. «Это всему свету известно». «Кого ты там знаешь?» «А что, ты разве сам оттуда?» «Нет, но я там бывал». «Я из Аранхуэса». «Ну, спрашивай, о ком хочешь». «Опиши Хосе Ринкона, который содержит кабачок». «Вот-вот. Бритая голова, толстобрюхий и глаз немного косит». «Ну, раз так, значит, эта бумажка действительно», — сказал тот и протянул ему листок. «А что ты делаешь на их стороне?» «Наш отец перебрался в Вилла-Кастин еще до начала движения», — сказал Андрес. «Это на равнине за горами. Там мы и жили, когда началось движение. А с тех пор я в отряде Пабло. Но я тороплюсь, друг, надо поскорее доставить это». «А что там у вас делается на фашистской территории?» — спросил начальник поста. Он не торопился. «Сегодня было много шума», — горделиво сказал Андрес. «Сегодня на дороге пыль стояла столбом. Сегодня перебили весь отряд Глухого». «А кто это Глухой?» — недоверчиво спросил офицер. «Вожак одного из самых лучших отрядов в горах. Не мешало бы вам всем перейти на республиканскую территорию и вступить в армию», — сказал офицер. «Развели партизанщину, а это чепуха. Не мешало бы перейти сюда и подчиняться нашей дисциплине. А если партизанские отряды понадобятся, мы их сами пошлем». Андрес был наделен почти сверхъестественным терпением. Он спокойно продирался через проволоку, и этот допрос его тоже не взволновал. И то, что этот человек не понимает ни их, ни того, что они делают, казалось ему в порядке вещей. И ничего неожиданного в этих дурацких разговорах для него не было. И в том, что все так затягивается, тоже не было ничего неожиданного. Но теперь ему пора было идти дальше. «Слушай, друг», — сказал он, — «очень возможно, что ты прав. Но мне приказано доставить этот пакет командиру 35-й дивизии, которая на рассвете начинает наступление в этих горах. А сейчас уже ночь, и я должен идти дальше». «Какое наступление? Что ты знаешь о наступлении?» «Я ничего не знаю. Но мне надо добраться в Новосераду еще дальше. Отправь меня к своему командиру, а? Может, он даст мне какой-нибудь транспорт? Пошли кого-нибудь со мной, только поскорее, потому что дело не терпит». «Что-то мне все это очень сомнительно», — сказал офицер. «Лучше бы нам подстрелить тебя, когда ты подошел к проволоке». «Ты же видел мои документы, товарищ, и я тебе объяснил, зачем иду», — терпеливо ответил ему Андрес. «Документы можно подделать», — сказал офицер. «И такое поручение любой фашист себе придумает. Я сам провожу тебя к начальнику». «Хорошо», — сказал Андрес, — «пойдем». Только давай поскорее». «Эй, Санчо, прими командование», — сказал офицер. «Ты не хуже меня знаешь, что надо делать. Я поведу этого так называемого товарища к командиру». Они двинулись вперед неглубоким окопом за вершиной холма, и в темноте Андреас почувствовал зловоние, которое шло из зарослей дрока, загаженных защитниками этой вершины. Ему не нравились эти люди, похожие на беспризорных ребят, грязные, недисциплинированные, испорченные, добрые, ласковые, глупые, невежественные и всегда опасные, потому что в их руках было оружие. Сам Андрес в политике не разбирался, он только стоял за республику. Ему часто приходилось слышать, как говорят эти люди, и они говорили красиво, и слушать их было приятно, но сами они ему не нравились. «Какая же это свобода, когда человек напакостит и не приберет за собой», — думал он. «Свободнее кошки никого нет, а она и то прибирает. Кошка — самый ярый анархист. Покуда они не научатся этому у кошки, их уважать не будут». Офицер, шагавший впереди него, вдруг остановился. «Карабин все еще при тебе?» — сказал он. «Да», — сказал Андреас, — «а что?» «Дай его сюда», — сказал офицер. «А то еще выстрелишь мне в спину». «Зачем?» — спросил его Андреас. «Зачем я буду стрелять тебе в спину?» «Кто вас знает», — сказал офицер. «Я никому не доверяю. Давай сюда карабин». Андреас сбросил карабин с плеча и передал ему. «Раз уж тебе хочется, тащить его», — сказал он. «Так оно лучше», — сказал офицер. «Спокойнее». Они спускались в темноте по склону холма.